34. Только созревшие духи могут отягощать себя знанием точных сроков. Невозможно представить, сколько струн порвано предположением сроков. Усилия даже смелых духов часто пресекались преградою сроков. Полезно знать направление, но узкий срок нарушает космическое созидание. Как можно говорить о магнитах, когда каждый срок будет разделять нить поступательного движения? Только зоркость и целесообразность поведут, не теряя энергии.